кровь. Рута давно избавилась от иллюзий юности. Хорошо знала, что за все в жизни нужно платить. Убивала сама и видела смерть со стороны, но то, что оставила после себя Сияна, произвело на Фату впечатление. Плохое впечатление. В первую очередь из-за того, что жертвами стали старики. И хотя воины не знают чести, даже в них, кровавых, существуют правила, которые настоящие солдаты стараются не нарушать. И главное из них заключается в том, чтобы не трогать беззащитных. Можешь бить в спину, можешь перекупить чужого союзника, можешь безжалостно добить его перепуганных воинов, но нельзя смешивать кровь с грязью. От этого позора не отмыться. Сияна на это правило наплевала, и потому сомнения, которые грызли Руту с того момента, как Фата ответила Сдемиру «да», рассеялись. Но внешне она осталась спокойной и холодной. Рута внимательно оглядела окровавленных стариков, тщательнейшим образом просканировала дом магическим взглядом, обнаружила оставленную Сияной улику против Сдемира, два волоса рядом с трупом старика и заменила их на волос воеводы. Рута знала, что Сдемир далеко не ангел, но то, что сотворила Сияна, требовало отмщения.